473, август 18. О чем же писать? О неизбежности огненной. Вот уже и настала она. И небывалая засуха, поразившая весь центральный район многострадальной Родины вашей, есть результат столкновения пространственных огненных энергий с дисгармоничным состоянием планеты. Неуравновесие этих сочетаний охватывает всю Землю, но проявляется в формах различных, вплоть до расстройств психических. Особенно болезненно реагируют чуткие организмы, несущие на себе усиленную нагрузку. И даже разрушители темные не могут похвастаться тем, что они счастливы. Ищут спасения в наркомании и всевозможных эксцессах. Счастье в духе, но отвергается дух, и потому ушло счастье. Тяжек этот переходный период от тьмы прошлого к свету будущего. Спасение от губительных огненных волн только в духе.